11. «Что ты здесь делаешь, Эдна?» — удивился муж, обнаружив ее лежащей в гамаке. «Я думал, что найду тебя уже в постели». Он вернулся вместе с мадам Лебрен и оставил ту у дома. Жена не ответила. «Ты спишь?» — спросил мистер Понтелье, наклоняясь поближе, чтобы рассмотреть ее. «Нет». Когда Эдна взглянула на него, глаза ее ярко и напряженно блистали, ничуть не подернутые сонной пеленой. «Тебе известно, что уже второй час. Идем!» Мистер Понтелье поднялся на крыльцо и вошел в комнату. «Эдна!» — позвал он изнутри несколько минут спустя. «Не жди меня», — отозвалась женщина. Мистер Понтелье высунул голову в дверь. «Ты там простудишься!» — раздраженно проворчал он. «Что за блажь? Почему ты не заходишь?» «Здесь не холодно, и у меня есть шаль». «Тебя сожрут москиты». «Здесь нет москитов». Миссис Понтелье слышала, как муж ходит по комнате. Каждый звук свидетельствовал о его нетерпении и досаде. В другое время она явилась бы по его требованию. Эдна по привычке подчинилась бы его желанию, не из податливости или покорности его повелениям, а также бездумно, как мы ходим, двигаемся, сидим, стоим, следуем по ежедневной жизненной колее, доставшейся нам в удел. «Эдна, дорогая, ты скоро...» Снова осведомился Леонс, на сей раз ласково, с простительной ноткой. «Нет, я собираюсь остаться здесь». «Это больше, чем блажь!» — взорвался он. «Я не могу позволить тебе остаться там на всю ночь. Ты должна немедленно вернуться в дом!» Извиваясь всем телом, женщина поудобнее устроилась в гамаке. Она ощутила, как в ней воспламенилась ее воля, упорная и строптивая. В этот момент Эдна могла лишь артачиться и сопротивляться. Она спросила себя, говорил ли с ней муж подобным образом раньше и слушалась ли она его приказов. Разумеется, слушалась. Она это помнила, но не могла понять, зачем или как должна была подчиняться. «Леонс, ложись спать», — проговорила Эдна. «Я намерена остаться здесь. В дом я идти не хочу и не собираюсь. Не говори со мной больше так». «Я не стану тебе отвечать». Мистер Понтелье, уже переодевшийся ко сну, накинул поверх какую-то одежду. Затем, открыв бутылку вина, небольшой отборный запас которого хранил в своем личном буфете, осушил бокал и, выйдя на галерею, предложил вино жене. Та отказалась. Мужчина придвинул к себе кресло-качалку, уселся в него, закинув ноги в шлепанцах на перила, и стал дымить сигарой. Он выкурил две сигары, после чего ушел в дом и выпил еще один бокал вина. Миссис Понтелье вторично отказалась от предложенного бокала. Мистер Понтелье снова сел, закинув ноги на перила. И через подобающие промежутки времени выкурил еще несколько сигар. Эдна начала ощущать себя как человек, который постепенно пробуждается ото сна, сладостного, фантастического. Несбыточного сна, чтобы снова столкнуться с угнетающей душу реальностью. Ее одолевала физическая потребность во сне. Состояние экстаза, поддерживающее и поднимавшее ее дух, покинуло ее, сделав беспомощной и покорной той обстановке, которая над ней давлела. Наступил самый тихий час ночи, предрассветный, когда мир будто затаивает дыхание. Луна висела низко и превратилась в спящем небе из серебряной в медную. Больше не ухала старая сова. Склонив кроны, перестали стонать черные дубы. Эдна, одеревеневшая от долгого неподвижного лежания в гамаке, встала. Неверным шагом зашла на крыльцо, бессильно ухватившись за стойку перил, прежде чем войти в дом. «Ты идешь, Леонс?» — спросила она, обернувшись к мужу. «Да, дорогая», — ответил тот, провожая взглядом облачко дыма. «Только докурю сигару».